вдоль проволочной линии. Через несколько секунд, услышав за собой шорох, оглянулась. Женщины следовали за ней. Примерно через полчаса Лейла остановилась. Пулемет по-прежнему стрекотал, но свист пуль прекратился. Они выбрались за линию обстрела. На этот раз Лейла рисковать не стала и замазала металлические части кусачек землей, чтобы они не сверкнули вновь. Снова перевернулась на спину и потянулась к проволоке. Это оказалось труднее, чем она предполагала, да еще скрежет нарушал тишину, но, по всей видимости, кроме нее шума никто не слышал. Несколько минут спустя она переползла через первый ряд проволочного заграждения. Еще два ряда, и они на свободе. Несмотря на ночную прохладу, она истекала потом. Не отдыхая ни минуты, взялась за следующий ряд. Здесь проволока была двойная, и она возилась минут 20. Последний ряд был уже тройной, и на него потребовалось 40 минут. Лейла лежала на спине, с трудом переводя дыхание. Руки и плечи ломило от напряжения. Отдохнув немного, она взглянула на Суат. «Будем двигаться ползком до белых отметок. Это еще 200 метров. Дальше должно быть безопасно». «Ладно», — отозвалась Суат. «Запомни и передай дальше. Голову не поднимать». Лейла перевернулась на живот и поползла. Передвигаться таким образом было невероятно тяжело, и 200 метров показались тысячи миль. Наконец, в нескольких метрах впереди она увидела торчавшие из земли белые столбики и услышала голоса, мужские. Лейла подняла руку ладонью назад, знак женщинам, чтобы соблюдали тишину. Не хватало только, чтобы их теперь обнаружили. Все тесно прижались к земле. Голоса доносились слева. В лунном свете Лейла увидела фигуры троих мужчин. Один закуривал. Двое устроились за пулеметом. Спичка, отброшенная курившим, описала дугу и упала прямо у лица Лейлы. «Эти шлюхи все еще там», — сказал куривший. Один из сидевших поднялся, охлопывая себя, чтобы согреться. Кончится тем, что на руках у Хамида окажется целая груда отмороженных сисек. Куривший расхохотался. «Он может половину мне отдать. Я ему покажу, как их разморозить». «Хамид ни за что не поделится», — сказал тот, что остался сидеть. «Он ведет себя, как паша в гареме». Послышался слабый сигнал. Куривший взял переговорник. Лейле не было слышно, о чем он разговаривал, но зато она расслышала, что он сказал товарищам, закончив переговоры. Звонили с поста номер 1. Баб обнаружили, но потом потеряли. Думают, они могли двинуться в нашем направлении. «Чушь собачья», — сказал другой. «При такой луне на полмили видно. Никого там нет». «И все же поглядывай внимательно. Не слишком-то будет приятно, если пара-тройка девиц из нас дураков сделают». Лейла мрачно усмехнулась. «Вот именно это они сделать и собираются». Она отвела назад руку и потрепала по плечу Суат, привлекая ее внимание. Потом, беззвучно шевеля губами, проговорила. «Слышала?» Суат кивнула, и женщины позади нее тоже. Все слышали. Лейла сделала рукой широкий загребающий жест. Ее поняли. «Они поползут в обход так, чтобы оказаться позади пулеметной точки». Лейла подала сигнал. С победным криком и визгом женщины повскакали на ноги. Разом выругавшись, мужчины обернулись и оказались напротив направленных на них стволов винтовок. «Вы наши пленники», — провозгласила Лейла. Капрал внезапно улыбнулся. Похоже на то. Лейла узнала в нем того, что курил, и не могла скрыть триумфа. «Может быть, теперь ты переменишь свое мнение о женщинах-солдатах?» — капрал кивнул. «Может быть».